Глава вторая. Я стояла перед огромным зеркалом в гостиной. Свадебное платье по последней итальянской моде не закрывало плечи, оставляя их обнаженными. Тонкое белое кружево ручной работы красиво оттеняло кожу на груди и спине. Узкая талия, словно осиная, была затянута в корсет, а широкая воздушная юбка крупными складками струилась из-под него и упиралась прямо в пол. Если бы не туфли на высоком каблуке, то могла бы в ней и запутаться, наверное. И вот я замерла на месте и рассматривала себя со всех сторон. Казалась себе воздушной, невесомой. Созналась, что довольна своим внешним видом, но потом отвлеклась от наряда и переключила внимание на выражение лица. Особенно обратилась к глазам. Отчего же в них присутствовала грусть? Подняла руку и провела пальцами по подбородку, потом по шее и ключицам, а в конце задумавшись по плоскому животу. Не знала, о чем обычно размышляли другие невесты за считанное время до свадьбы, стоя уже в белоснежном наряде и полностью готовые выйти к приехавшим за ними женихам, а в моей голове набатом звучал вчерашний разговор с Евгением. Он вел себя странно. Да, началось все, когда только увидел эти рыжие локоны вместо заказанных светло-пшеничных. До этого случая никогда не ощущала его крупных габаритов, силы и не догадывалась, что может заключать в себе для меня угрозу. Но теперь точно знала, что это так. «Айя, как ты хороша!» — щебетали за спиной подружки невесты, возглавляемые Людмилой. «Жених будет в восторге! И как ты догадалась, что этот рыжий цвет волос в прическе будет смотреться настолько шикарно? Нет, просто умопомрачительно!» Но тут в комнату вошел отец, и женские разговоры стихли. А он приблизился, обошел меня по кругу, оценивающе присматриваясь. «Богато!» — вымолвил, прищурив глаза на бриллиантовое колье, а потом протянул руку, чтобы поправить сережку с такими же камнями. Хоть надобности в этом и не было. «Ты готова, дочь? Евгений уже приехал. Ждет, когда можно тебя увидеть и проводить к машинам». После этих слов еще зачем-то поправил на моей голове фату. «Я приглашу его войти, а?» Не дождавшись ответа, отец развернулся и вышел из гостиной. Как будто я могла сказать «нет». Да, именно в этом было все дело. Со вчерашнего дня точно начала себя ощущать проданной. Собственным отцом, у которого денег было немерено, какому-то незнакомцу, сплошь состоящему из концентрированной энергии. Подумать только. Я встречала этого мужчину в своем доме и многих других местах, наблюдала за ним в течение почти года, иногда посмеивалась над ним, легкомысленно мудрила над нашими отношениями и так и не поняла, что он за человек. И вот теперь замерла в шаге от того момента, когда полностью стану ему принадлежать. От этой мысли зябко поежилась. А подружки поняли мое состояние по-своему. Людмила при этом вспомнила о накидке из белой норки, сбегала за ней и заботливо накрыла ею мои оголенные плечи. «Не нервничай, Айя», — ласково посоветовала она мне. «Твой озноб — это, скорее всего, нервное, и пройдет, как только встретишься сейчас с женихом». Еще погладила меня по спине и подмигнула после этого. «Ну и мужика ты себе отхватила. Он неотразим, просто воплощение надежности и мужественности. Уверена, будет тебя очень любить». При этих словах ее щеки налились румянцем, а глаза заискрились. Строгий, конечно, но как иначе? Привык командовать и настаивать на своем, да и положение обязывает. А в остальном договорить Людмила не успела, заметив в зеркале отражение зашедшего в гостиную жениха. Она отступила назад и в сторону, как бы давая ему доступ ко мне. Евгений замер в нескольких метрах. Стоял напряженный и рассматривал свою невесту. Глаза его в этот момент не выглядели серыми, а, скорее всего, были похожи на черные. Он водил ими по моей фигуре, подмечая, казалось, каждый нюанс и как бы запоминая. «А зря бурно отреагировал вчера на твои рыжие волосы!» За несколько шагов приблизился и более пристально начал всматриваться теперь в лицо. «Такой ты мне нравишься, даже больше. огненная моя женушка. Еще невеста, проговорила еле слышно, но мужчина разобрал мои слова. Вопрос пары часов. Улыбнулся губами, а глаза обожгли каким-то диким блеском. И да, нам пора выезжать. Где там мой подарок невесте? Подайте сюда. Обернулся к своей свите из 5 военных. Принял от них что-то, и это оказалось шубой из рыжего соболя. Развернул ее за моей спиной и, сдернув с плеч белую норку, моментально накинул на них свой дар. Теперь я не буду беспокоиться, что жена простудится на морозе. Пошли, Аглая, нам пора. Меня посадили в длинный лимузин белого цвета. Туда же порхнули и подружки невесты, а еще на переднем сиденье разместился охранник отца. Жених со своими друзьями направился к похожей машине, но черного цвета. Прежде чем сесть в нее, замер на мгновение у раскрытой для него двери и посмотрел в мою сторону, прищурившись, как будто хотел увидеть меня в салоне отчетливо. Вряд ли ему это удалось, а когда дверь за ним закрылась, оба автомобиля и еще ряд машин с гостями тронулись с места. Во дворец бракосочетаний мы прибыли за несколько минут до начала церемонии. Евгений проводил, придерживая под локоть, до специальной комнаты для невесты. Усадил на стул и как передал на оставшееся малое время подружкам. Уходить сразу не собирался. Постоял с ними немного, пошутил на какую-то тему и только потом, бросив на меня уже откровенно собственнический взгляд, нехотя покинул комнату, чтобы присоединиться к мужчинам, чьи голоса раздавались в коридоре. И тут я ощутила в душе панику. Сердце начало биться в груди, как заполошное. Стало казаться, что даже могла бы упасть в обморок. «Что со мной?» — пульсировала мысль вместе с болью в виске. «Что делаю? Не хочу. Ничего не хочу. Надо что-то придумать. Должен же быть выход. Я же не вещь какая-то. И мыслить могу. Тогда почему бездействую?» С последним вопросом в отяжелевшей голове начала медленно подниматься со стула. «Ты куда? Что происходит?» — озаботилась моей бледностью Людка. «Тебе плохо? Помощь нужна? Позвать кого-нибудь?» «Тихо, не шуми!» — покачала я на нее головой. «Мне всего лишь надо в дамскую комнату». «Это должно быть там!» — указала мне на неприметную дверь в боковой стене Аня, подружка по университету. «Посмотреть?» — я сама. Потянула за ручку. Оказалось, девушка была права. «Тебе помочь?» — в спину дышала Людмила. «С платьем и прочее?» «Не стоит, сама справлюсь». Зашла в просторное помещение, выложенное красивой плиткой, и заперла за собой дверь на замок. Вроде стало легче, уже от того, что никого не было рядом. Но понимала, долго находиться здесь не смогла бы. Народ начнет беспокоиться, стучать. Осмотрелась по сторонам и заметила не только дверь туалетной кабинки, а и еще одну. Подошла, чтобы понять, куда она вела. Приоткрыла щеколду, заглянула в нее, рассмотрела короткий пустой коридор. Вышла в него, повертела головой. В двух его концах тоже было по двери, много шире той, в которую сейчас проскользнула. Но угад приблизилась к первой. За ней слышались голоса. И открывать не надо было. Ясно, что там толпились гости, ожидавшие свадебной церемонии. Значит, мне там ничего хорошего не светило. Я развернулась в противоположную сторону и поспешила к другой двери. Вот за ней раздавались звуки гораздо интереснее предыдущих. Вроде как слышна была улица. Потянула за ручку. Та начала поворачиваться, дальше щелчок, и дверь открылась. Чуть приоткрыла ее и высунула голову, чтобы рассмотреть задний двор и отчетливо расслышать проезжающий где-то рядом городской транспорт. Так чихают иногда автобусы. Выбралась на площадку перед дверью и аккуратно прикрыла за собой створку. Ноги мои в туфельках на высоком каблуке стояли на дорожке, очищенной от снега. Она вела к мусорным контейнерам, поворачивая налево и исчезая за углом здания. Надела плотнее шубу, засунула руки в рукава, застегнула ее и заметила, что длинные полы почти полностью скрыли от посторонних глаз белое свадебное платье. Дальше запустила руки в прическу и открепила от нее фату. «А я, оказывается, настроена решительно», — нашла в себе силы подбодриться улыбкой. Дальше скомкала в руках воздушное кружево фаты и засунула в карман. Но делала это уже на ходу. Еще минута и вышла, обогнув угол здания на оживленную улицу. Место было узнаваемо. Поняла, что через несколько метров, за еще одним поворотом, глазам откроется площадь. Именно на нее выходили двери ЗАГСа. Это значило, что некоторые из гостей могли выйти, например, покурить и заметить меня, когда стали бы проходить сейчас мимо. От этой мысли сутулилась, но упрямо продвигалась вперед. Шаг, еще, метр за метром продвигалась к своей цели. Куда шла? Совсем четко мыслить не получалось, но осознала, что хотела оказаться в известной мне кофейне на противоположной стороне площади. И мне это удалось сделать беспрепятственно. Уже когда опустилась на стул за свободный столик у окна, выдохнула с облегчением. Что стало бы делать в дальнейшем, пока не задумывалась. Мне просто хотелось оказаться здесь, вдалеке от всех и, главное, от свадьбы. Вот точно что не желала делать, так это становиться женой Евгения. И теперь вроде бы избежала этой участи, но оставался очень важный вопрос. А что потом? Вот он-то и не давал расслабиться. А еще наблюдение за дверями ЗАГСа. С моего места они хорошо просматривались, но там пока ничего особенного не происходило. «Можно присесть за ваш столик?» Обратился вдруг ко мне мужчина с кружкой кофе в руках. «У вас свободно?» «Да, разумеется, но я с удивлением и немного с раздражением окинула взглядом помещение кафе, как бы давая понять, что свободных мест здесь было в избытке, в том числе и за столами у окна». Только этот гражданин сделал вид, что не заметил моего взгляда. Спасибо. Он опустился на стул напротив меня. Тут мне пришло в голову, что смотрюсь, наверное, странно. В шубе, застегнутой на все пуговицы и топорщившейся из-за пышной юбки во все стороны колоколом, из-под которой выглядывало белое кружево свадебного платья. А еще была высокая прическа для торжественных мероприятий на голове и сияющие дорогие бриллиантовые серьги в ушах. Красота! Могу я угостить вас кофе, девушка? Незнакомый гражданин, сидевший напротив, снова привлек мое внимание к себе. И еще к одной немаловажной проблеме. Я вдруг сообразила, что в кармане у меня, кроме смятого кружева фаты, ничего не было. То есть ни копейки. Весело. Так как, согласны? Вы какой любите? Спасибо, капучино, пожалуйста. Улыбнулась ему, подумав, что мир не без добрых людей, и решила проблему денег пока задвинуть в дальний угол сознания. «Куда вы так пристально смотрите?» Пододвинул ко мне чашку с кофе тот человек, и через несколько минут я с некоторым раздражением подумала, что так и будет надоедать расспросами, раз считал меня теперь ему обязанной. «Никуда, просто вперед. У вас такие красивые яркие волосы, девушка». Улыбнулась ему коротко и сразу же снова отвела взгляд за окно и на противоположную сторону площади. «Как вас украсила природа!» Хотела ответить, что эта самая природа обретается в салоне красоты в часе езды отсюда. Но меня отвлекло начавшееся разворачиваться действие перед дверями ЗАГСа. Я там смогла рассмотреть выбежавшего на улицу Евгения. Без дубленки, прямо в черном смокинге, он выскочил как раз из того проулка, где ступали мои ноги несколькими минутами ранее. А значит, пропажа невесты обнаружена, и ему даже теперь известно, как я смогла покинуть ЗАГС незамеченной. «Ой!» — издала звук чуть слышно и быстро спохватилась, закрыв рот ладонью, когда несостоявшийся муж начал осматриваться по сторонам, и мне показалось, что так и впился в меня глазами. Хоть и не очень-то это было возможно, но на секунду сделалось страшно от его гнева, угадывающегося в движениях. А там на улицу повалили гости. Кто-то из них уже был одет, кто-то оказался на морозном воздухе без верхней одежды. Да, натворил я дел. Неуютно поежилась и спряталась в меховом воротнике. Вам не здоровится? Надо же, привязался все-таки тот тип. Вы в тепле, еще в шубе и все равно зябнете? «Нет, все нормально, не стоит беспокоиться». Тут я заметила, что переполох на другом конце площади начал затухать и совсем угомонился, когда последний из гостей уселся в подъезжавшие машины, и те скрылись из виду. Разъехались, слава богу. «Что же вы кофе не пьете?» — не унимался навязчивый тип напротив. «Не понравился?» «Спасибо, понравился». Кивнула гражданину, а сама почувствовала, что пружина страха внутри меня, что не давала дышать ровно. Начала распрямляться, а я успокаиваться. Даже получилось сесть на стуле удобнее, принять более расслабленную позу и начать пить подаренный кофе. «У вас что-то случилось?» — не унимался мужчина, но я уже перестала реагировать на него, да и на окружающих остро. «И ничего, почему вы спрашиваете? Выгляжу странно. Так это все от расстроившихся планов. Собиралась в одно место, а оказалось, в общем, неважно. Это все мелочь». А про себя подумала, что выдадут мне по самое-самое, когда вынуждена буду вернуться к отцу. Да, никуда от гнева родителя будет не деться. Наказание неизбежно, вопрос состоял только во времени. Но пока стояла задача переждать где-то пик накала страстей. Вот и принялась перебирать в памяти, к кому бы можно было податься, чтобы напроситься на ночевку хотя бы. Желательно поближе к этой самой площади, ведь идти придется, скорее всего, пешком. Денег не было, телефона тоже. На помощь позвать возможности не представлялось. Ох. Девушка, а у вас есть мечта? Что? Новый вопрос вывел из задумчивости. А, конечно, у каждого она есть. Сама прикинула, что хотела бы немедленно оказаться в квартире у Машки, но та была на другом конце города. Проблематично. Однако осуществить такое вмиг и без хотя бы 100 рублей, а еще на туфлях, на шпильке и с бриллиантами в ушах, кстати, им там было не место. Взяла, сняла и сунула в карман шубы. Вот, так было спокойнее. Но все равно не станешь проситься в метро на дармовщинку, ссылаясь на бедственное положение, когда у тебя на плечах шуба из соболя стоимостью в дорогую иномарку. И тут я поймала некую мысль и с интересом взглянула на навязчивого собеседника. Уловила его заинтересованный взгляд и решила, что это он смотрел так из-за того, что проследил, как избавлялась от украшений в ушах. «Фианиты, но все равно сейчас они не к месту, и пусть лучше полежат в кармане», — поспешно объяснила свои действия. «А почему вы меня спросили про мечту?» «Интересно стало, о чем грезят красивые молодые девушки?» «О принцах, наверное». Взял и подмигнул мне правым глазом. А я очень удивилась такому его предположению. Вроде нормально выглядел. Среднего возраста был мужчина и одет прилично, и лицо без дурачинки. А говорить принялся всякий вздор. Причем были принцы. Или это он намекал на желание девчонок выскочить замуж за богатых? Скорее всего. Но этот расклад был не про меня. Только-только от одного принца смогла отделаться. Да и под вопросом еще было это утверждение. Вдруг родитель принялся бы настаивать расписаться с Евгением. Дело-то там, ясный день, было не в желании меня хорошенько пристроить. Зная папеньку и его способности по части проворачивания сделок, игра там завязалась крупная. «Пропади они пропадом, эти ваши принцы!» — не заметила, как выпалила вслух подобный крик души. «Как это? Что вы имеете против наследников престолов?» «Все! Хлопотно с ними! Жизнь у них суетная! Бесконечные препятствия на пути! Они их преодолевают, характером закаляются, грубеют, черствеют. В итоге оказывается, что не терпят нисколько рядом чужого мнения и характера. Норовят только всех под себя подладить, подчинить одним словом. А красивым и молодым девушкам, как вы выразились, хочется романтики, чувств горячих и глубоких, еще уважения и согласия, сказки охота одним словом». Выдохнула на одном дыхании и уставилась в удивленное лицо мужчины. «Да, однако». «Именно, мне принцы ни к чему. Жить бы спокойно и без нервотрепки». «А состояние?» — прищурился он на меня. «Без него себе ничего не позволишь». «Имеется». Не удержалась и вздохнула, а еще даже рукой махнула в воздухе, чтобы, мол, полно у меня этого добра, отчего удивила собеседника еще больше. «Так понимаю, и с родословной у вас полный порядок». «Что? А, это? Не хуже других». «Так в чем же тогда заключается ваша мечта?» «Вот что мне очень надо», — взглянула на субъекта, внимательно его рассматривая. «На вид могла тому дать лет 30. Узкое лицо, внимательные карие глаза, каштановые волосы длиной чуть ниже плеч. Такие в наше время мало кто носит. Моды на них точно не было. Подумалось, что незнакомец мог быть из художников. А что, среди представителей богемы часто встречаются длинноволосые. Да и я знала даже двух лично. Я изучала мужчину, сидящего за моим столом, с целью попросить его об одолжении. Вдруг не отказал бы, да и дал взаймы 1000 или хотя бы 500 рублей. На такси в моем виде все же ехать было спокойнее, чем в метро. Согласна, что попрошайничать некрасиво, но я же ему вернула бы деньги, это точно. Даже номер телефона своего бы дала, что в принципе делать никогда не любила. Точно, телефон. Чуть не подпрыгнула на месте от новой мысли в голове. Можно было просто попросить у незнакомца аппарат и позвонить Машке. Она добрая душа, войдет в положение и выберется из постели, где в данный момент лежала и боролась с простудой. По этой самой причине и на свадьбу мою эту злосчастную прийти не смогла. Но зато теперь выручит и приедет за мной на своей оке. Я, конечно, злоупотребляла ее хорошим отношением ко мне, вытягивая больную из тепла и уюта. Но что было делать? Или не так? Просто могла бы предупредить, что в скором времени подъеду на такси. И попросить расплатиться за меня с водителем. Да, так было лучше. А можно попросить позволить воспользоваться вашим мобильным? Чуть наклонилась к этому мужчине, производившему впечатление добродушного и интеллигентного человека. Мне на пару минут всего, и мило ему улыбнулась. Что, простите? Он чуть нахмурился, как если бы не понял, о чем была речь. «Телефон дайте, пожалуйста. Подруге очень надо позвонить». «А, телефон!» «Да, мобильный!» — похлопала ресницами и кивнула в сторону кармана. «Его то ли куртки, то ли пальто». «Нет, точно мужик принадлежал к кругу художников. Вон и одежда была тем под стать. Камзол какой-то и длинный шарф в полоску». «Он же у вас есть?» В положительном ответе не сомневалась, поэтому отрицательное качание головой меня несколько шокировало. «Почему отказал? Жалко, что ли?» «У меня его нет, поэтому...» Развел в стороны руки и состроил извиняющуюся гримасу на лице. «Извините, но выручить не смогу». «У всех есть, а у вас не оказался при себе?» Недовольно прищурила глаза. «Почему у всех? У вас же тоже его не оказалось?» «Так-то или... ладно, проехали». «Нет так нет». Я отвернула голову снова к окну, решив, что не этот тип, так еще кто-нибудь угостит телефоном. Добрых людей на свете много, в Москве в том числе. «А хотите со мной немного проехаться?» И взгляд у него как-то теперь изменился. Насторожило меня новое выражение, появившееся в карих глазах. Только вот к словам его не очень, к сожалению, прислушалась, уловив одно. «Меня могли подвезти». «Вы на машине?» «Отлично. А окажите услугу. Мне бы до подруги добраться, а там...» «Я вам шикарную жизнь предложил, а вы до подружки доехать. А еще говорили, что сказки хотелось». «Возможно, что и поговорили бы на эту тему, вот только не сегодня. У меня, знаете ли, такой день». И тут за соседний стол плюхнулась девица лет 20 с таким шумом, что мы с незнакомцем невольно обратили на нее внимание. Девушка была примерно моей комплекции, только пухлее, в куртке и джинсах, в вязаной шапке с большим меховым помпоном на макушке. Она по всему спешила, поэтому кофе из своей кружки быстро отхлебывала, запивая крупные кусы от сдобной булки, зажатой в ладони. Но подслушать наш разговор ей это не помешало. Как и влезть в него со своими репликами. «Где ее взять-то, жизнь эту шикарную?» Пробубнила набитым ртом, нисколько не стесняясь ни влезать в чужой разговор, ни откровенно рассматривать нас с длинноволосым. «Еще про принцев ей расскажите!» «Ха!» Мужчина от удивления вскинул брови высоко на лоб, но смолчал. А я повела себя иначе. Просто отвернулась от девицы, чтобы вовсе ее не видеть. «Так могу на вас рассчитывать?» Спросила своего собеседника серьезно, возвращая его к прерванной теме разговора. «Подкинете до Измайлова?» «Во-во, подкинет, как же! А потом тискать попытается и встречу назначать, если сегодня ему ничего не обломится!» Голос за моей спиной теперь уже начал откровенно нервировать. «Принц!» «Девушка!» Повернулась было к ней, но, заметив нахальное выражение круглого лица с рыжими веснушками на крупном носу картошкой, передумала давать отповедь. Напрасный это был труд, как поняла. А в базарных разборках я никогда не участвовала. Вот и замолчала в следующую же минуту и снова от нее отвернулась. Но вот длинноволосый рассматривать девчонку с удивлением не прекратил и немедленно за это поплатился. «А может, мне тоже красивую жизнь предложите, мужчина? Я как раз сейчас в поиске спонсора. Работу тоже ищу. Могу дом убирать, стирать, готовить. У меня такие пироги получаются!» Она с пренебрежением уставилась на свою обкусанную булку. «Не читай этому недоразумению, а? Что, не устраиваю? Да у меня ноги не короче, чем у этой павы будут, не сомневайтесь. Только еще и в хозяйстве могу пригодиться. И меня Оксаной зовут». В голосе ее появился мед. Догадывалась, что девица начала беззастенчиво строить глазки. Поперхнулся мой собеседник. «Так вы согласны отвезти меня к подруге?» Решила снова обратить его внимание на себя. «Войдите в положение, очень надо, и могу заплатить. 1000 устроит?» Цену сразу назвала максимальную, чтобы наверняка не отказал. «Во как, сразу видно, москвичка!» — забубнила снова за спиной девица. «Заелись, денег много, вот и не привыкли их считать. А автобусы и метро как бы не для них. Им такси подавай, машины крутые». «И я бы рад, — пришел в себя мужчина, — но имел в виду другое, то есть авто у меня нет. А я хотел предложить...» «Как это нет?» — я почувствовал, что начала на собеседника раздражаться. «Сами же сказали, что...» «Вы меня не так поняли». «Во-во, недопонимание!» — раздался противный визгливый смешок соседки. «Но я готов объясниться». «Ни к чему, ситуация уже откровенно раздражала. Мне пора». Уйти решила, не прощаясь. Тем более, что и познакомиться не успели, а что кофе угостил. Так это такая мелочь. Вот и встала решительно из-за стола, затем шагнула в обход начавшего подниматься мужчины, чтобы быстрее его оказаться на улице. И еще не хватало мне препирательства перед входом в кофейню. Пора было отсюда убираться, а по пути найти другой объект, кто бы разрешил воспользоваться его телефоном. Вот и решила бы таким образом свою проблему. «Погодите, девушка, стойте!» Он поймал мой локоть перед самыми дверями на улицу. «У меня к вам есть деловое предложение, а всякие там намеки...» Он сумеречно глянул в сторону допивающей последний глоток кофе девчонки в шапке с помпоном. «Хотите иметь должность, жилье и высокий достаток? Все это предоставлю уже сегодня, за одну вполне положительную и достойную женскую роль. Спросите, почему предлагаю, вы идеально на нее подходите». «Вы кто?» — замерла на минуту. «Режиссер, продюсер». В голове пронесся вихрь соображений о перемене судьбы и желании встать на ноги без помощи папочки. Но всего на мгновение. Отмела их все, решив сосредоточиться на мысли, как быстрее оказаться в квартире у Машки. А там посмотрела бы, что и к чему. «У меня с актерскими данными напряженно, знаете ли. Обратитесь к профессионалу. А теперь отпустите руку и дайте пройти». «Вы не представляете, от чего отказываетесь», — мужчина повел себя странно. Он продолжил меня удерживать одной рукой, а другой принялся сильно жестикулировать. «Как дирижер», — подобрала я быстрое сравнение его размашистым пасом. «А еще мне подумал, что у товарища не все в порядке с головой. Вот ведь угораздило еще и на сумасшедшего сегодня нарваться. Мало мне было побега с собственной свадьбы». «Допустите вы!» — пыталась высвободить у него руку. А еще заметила, что он оттеснял меня от стеклянной двери на улицу, настойчиво направляя прямо на витражную стену кофейни. «С ума сошли?» У нас с ним получилась совершенно непристойная возня на пороге заведения, а еще мы загородили проход. Вот и послышался сзади недовольный голос. «Может, уже дадите пройти людям?» Грубо оттеснив нас с длинноволосым, мимо решительно прошагала Конопатая. К моему удивлению, сделала она это не в направлении двери, а вышла в стекло витража. От изумления я опешила и перестала сопротивляться мужчине, тянувшего меня в том же направлении. Он, правда, вздрогнул, точно это почувствовал, когда противная девица пробурила стеклянную преграду, будто то и не было. Но моментально опомнился, в отличие от меня. Я же так и осталась тряпичной куклой, когда он дернул мою руку решительно и толкнул вслед за мелькнувшим меховым помпоном. По другую сторону от витража я очутилась со все еще открытым ртом и в полной растерянности. Сделала по инерции пару шагов, а потом уперлась и все-таки освободилась от захвата. А выхватив свою руку, прижала к груди и завертела головой. Посмотреть было на что. Вместо ожидаемой зимы на улице, то есть мороза и снежных сугробов вокруг, рассмотрела раннюю весну с начавшими лопаться почками на кустах. На просматриваемом просторе красовались начавшие зеленеть поля и перелески. — Что происходит? — спросил того мужика, что недавно еще казался вполне добродушным и интеллигентным человеком, а теперь представлял для меня очевидный объект для опасения, и я даже от него попятилась. Но как только пошевелилась, так немедленно почувствовала, как тонкая шпилька каблука целиком погрузилась в мягкую землю поляны, на которой мы стояли. То есть я, незнакомец с каштановыми длинными волосами, и... А про нее совсем и забыла. Та самая девица, что отравляла нам времяпрепровождение в кофейне. Но она как раз не стояла, а сидела, плюхнулась на пятую точку от растерянности. Вопрос я задала, но ответ услышать как-то уже и не хотелось. Поэтому, наверное, попыталась быстрее развернуться, правда, получилось неуклюже, учитывая увязшие каблуки, и вернуться в ту самую витрину. Но ее за спиной уже не было. Да, все, что еще миг назад существовало, будто растворилась в воздухе. Двери, стены заведения, городская улица, проезжающий мимо транспорт. В той стороне, куда дернулась, теперь стеной стоял лес. Слева и справа кучерявились кусты, а внизу того пригорка, что реально теперь был под ногами, расстилались поля. И мирно так, весело, птички чирикали вокруг. «Добро пожаловать в Лантарию, миледи!» Склонился длинноволосый передо мной в каком-то издевательском поклоне. «Не, чё, ты не заливал про сказку?» Оживилась девица, даже подпрыгнула на месте, а потом развернулась в нашу сторону и возбужденно засверкала глазками. «И про принца тоже? Хочу! Мочи нет, как я сказки и принцев уважаю!»